Нехорошо, эти ублюдки собираются убить его. Наблюдая, как игроки гильдии медленно продвигаются, Горлица стала беспокоиться за Шифена. Хотя в прошлый раз Шифену удалось убить одинокого тирана в многотысячной армии, это не означало, что Шифен был способен уничтожить многотысячную армию. Кроме того, Шифену некуда было бежать, так как это место было переполнено. Если бы Шифену пришлось столкнуться с несколькими сотнями игроков одновременно, результат был бы очевиден. Его будет ждать только смерть. Учитывая обстоятельства, теневой меч и горлица немедленно подошли к Шифену. Они оба были готовы вступить в бой с черным пламенем. Как раз в тот момент, когда битва должна была вот-вот начаться, снаружи зала телепортации раздался звук взрыва. Оглушительный грохот эхом разнесся по всему зданию. Прежде чем кто-либо понял, что произошло, раздалась еще одна серия взрывов. Более того, звуки становились все громче и громче, настолько громкими, что все в зале телепортации почувствовали, как задрожала земля. Он прибыл довольно быстро, губы Шифена слегка скривились, когда он наблюдал за облаками пыли, поднимающимися с улиц. Стоя рядом с Шифеном, теневой меч и горлица с любопытством смотрели на спокойное поведение Шифена. Как будто этот человек знал причину взрывов. Однако по сравнению с суматохой, происходящей снаружи, они теперь столкнулись с сотнями игроков. Как в такой момент Шифен мог улыбаться? Глава 342. Монстр атакует город. Хотя взрывы снаружи зала телепортации становились все громче, они не отбили ни у одного из игроков гильдии желания воспользоваться возможностью, чтобы получить славу и богатство. В данный момент перед ними стоял лидер гильдии нулевого крыла. Стоит им убить черное пламя, в одночасье они станут знаменитыми. Будь то для них самих или для их гильдии, они получили бы большую выгоду от убийства черного пламени. Репутация черного пламени была слишком мощной. Престиж нулевого крыла, которым эта гильдия сегодня наслаждалась, был в значительной степени обусловлен черным пламенем. Теперь, когда им представилась такая счастливая возможность, они просто не могли ее упустить. Черное пламя уже взял на себя инициативу убить много игроков в городе, нарушая законы города Белой реки. Теперь он больше не был защищен городом. Через мгновение прибудут стражники, чтобы убить черное пламя. То есть, даже если они убьют черное пламя, стражники города Белой реки ничего им не сделают. В настоящее время единственный выход из зала телепортации был заблокирован. Возможно, в будущем они никогда не встретят такой чудесной возможности. Не обращая внимания на то, что происходит снаружи, давай сначала избавимся от черного пламени, а потом поговорим. Если придут охранники, у нас больше не будет шанса убить его. Вот именно, мы не можем позволить ему уйти. Черное пламя, не думай, что ты удивителен только потому, что ты эксперт. Сегодня ты умрешь. Ну и что с того, что ты эксперт? Ты знаешь, что значит численная сила. У всех игроков гильдии на лицах была насмешка. Очевидно, они больше не проявляли к Шифену уважения. Сейчас в их глазах были только жадность и сильно раздутая уверенность. Лидер гильдии Черное Пламя, я сейчас привлеку их внимание, так что рискни сбежать, произнес теневой меч, внезапно встав перед Шифеном. Шифен странно посмотрел на теневого меча. Ранее, Шифен не был слишком обеспокоен теневым мечом, поскольку он сосредоточился на самой ситуации. Теперь, когда он присмотрелся к теневому мечу поближе, он вдруг обнаружил, что этот человек не так прост, как кажется. Хотя снаряжение теневого меча не было чем-то особенным, и он был только 17 уровня, каждое его движение излучало уникальный темперамент, которым обладали только практикующие боевые искусства. Хотя я никогда не слышал об эксперте под ником «Теневой меч» в прошлом, этот человек все равно довольно интересен. Шифен слабо улыбнулся, рассматривая фигуру теневого меча. Хотя в прошлом Шифен был лидером гильдии тени и играл в божественный домен более 10 лет, для него было просто невозможно запомнить имена всех экспертов божественного домена. В конце концов, в этой игре этих экспертов было просто слишком много. Однако то, что восхитило Шифена в теневом мече, не было его навыками. Скорее, это было поведение теневого меча. В ситуации, когда большинство людей прятались и съеживались, теневой меч активно бросался вперед. Хотя он и знал, что это самоубийство, но все же сделал это. Прошло много времени с тех пор, как Шифен встречался с таким дураком. Даже когда сотни игроков атаковали Шифена, горлица обнаружила, что Шифен не сдвинулся ни на дюйм. Вместо этого он спокойно стоял, наблюдая за толпой. Горлица была ошеломлена, про себя, задаваясь вопросом, что происходит в голове Шифена. Неужели он уже сдался? А, здесь действительно много гильдий. Похоже, на этот раз мне придется приложить немного усилий. Шифен огляделся, запоминая все гильдии, которые сегодня здесь присутствовали. Если он не даст этим гильдиям почувствовать мощь нулевого крыла, их действия в будущем станут только смелее. Обычно у него не было ни единого шанса выстоять против такой толпы. Однако сейчас ситуация была иной. Думаю, как раз пора. Вы двое, через мгновение, дистанцируйтесь. Чем дальше, тем лучше. Было бы жаль, если бы я по ошибке ранил вас. Шифен шепотом предупредил теневого меча и горлицу, прежде чем медленно двинуться на толпу. В то же время он активировал на кольце семи светил ауру пространства, становясь невосприимчивым ко всем эффектам контроля и ограничения. Инструкции Шифена смутили двух независимых игроков. И что же он собирается делать? Неужели он действительно намеревался вступить в смертельный бой с этими сотнями игроков? Самонадеянно. Умри. Один из берсерков 16 уровня, возглавлявший атаку, презрительно улыбнулся. Подняв свой боевой топор, он использовал рывок и возглавил атаку на Шифена. Гигантский боевой топор нес с собой сильный ветер, опускаясь. Изначально берсерк думал, что сможет отразить Шифена одной атакой. Но в следующий момент этот берсерк 16 уровня, наконец, понял, что такое настоящая сила. Сделав небрежный взмах клинком бездны, Шифен рубанул по стальному боевому топору, отправив в полет и топор, и берсерка. После чего Шифен ринулся на приближающихся противников, как пуля, врезавшись в толпу и рассеяв ее. Он что, монстр? Горлица была ошарашена. Игроки из различных крупных гильдий также были на мгновение ошеломлены. Однако они быстро пришли в себя. Маги, убейте его. Хотя игроки ближнего боя, которые атаковали Шифена, рассеялись, маги, стоявшие сзади, не прекратили свой каст. Вскоре, на Шифена полетели заклинания, одно за другим. Не осмеливаясь принять все эти заклинания в лоб, Шифен быстро выполнил сложную работу ног, его танец стал призрачным. Уклоняясь от одного заклинания за другим, Шифен бросился к толпе. Нехорошо, он идет за целителями. Все рукопашники, блокируйте его. Группа игроков ближнего боя немедленно бросилась вперед и преградила Шифену путь. Однако их попытка оказалась тщетной. Шифен в настоящее время был 24 уровня, и большая часть снаряжения, которое он носил, была ранга чистого золота или выше. Все его атрибуты намного превосходили этих игроков ближнего боя 16 и 17 уровней. С легкостью Шифен преодолел все препятствия перед ним. Вспышки мечей окутывали этих игроков. Даже при том, что у этих игроков были навыки, которые могли блокировать атаки, их тела не могли идти в ногу и реагировать соответствующим образом. Следовательно, Шифен легко устранил их. Более того, когда Шифен пробирался сквозь толпу, маги дальнего боя не смогли поразить мечника. Всегда был кто-то, кого Шифен мог использовать как щит, кто принимал на себя удары. Даже если некоторые игроки использовали на нем навыки целенаправленного контроля, Шифен обладал эффектом ауры пространства, который делал его невосприимчивым ко всем эффектам контроля. Вы, рукопашники, слишком тупые. Разве вы не знаете, как убраться с дороги? Дерьмо, вы, маги-идиоты. Почему вы не можете прицелиться как следует? В воздухе плескалась свежая кровь. После смерти более дюжины человек, игроки различных гильдий стали раздражительными и начали между собой пререкаться. Почему вы так переполошились? Разве вы не видите, что здоровье черного пламени немного упало? У него нет целителя. Он долго не протянет. В это время в зал телепортации вошел крепкий и мощный на вид рыцарь-хранитель. Также за ним следовали несколько сотен игроков гильдии. Лидер гильдии «Одинокий тиран», почему вы здесь? Все присутствующие сразу узнали рыцаря-хранителя. В этот момент «Одинокий тиран» уже не обладал прежним спокойствием. Теперь, словно он был одержимым дьяволом, оба глаза горели багровым светом. Когда «Одинокий тиран» обнаружил появление Шифена в зале телепортации, он немедленно использовал свиток возвращения и помчался обратно в город Белой реки. Его предыдущая смерть от рук Шифена была полным позором. После этого его вытеснили из рейтингового списка. Сейчас ненависть одинокого тирана к Шифену была глубже океана. «Черное пламя, сегодня ты умрешь. Все атакуйте». Одинокий тиран безумно смеялся, наблюдая, как сражается Шифен. «Убить». Внезапно несколько сотен элитных членов темной звезды бросились на Шифена. Этот одинокий тиран знает, как выбрать хорошее время, Ши Фэн нахмурил брови. В настоящее время, хотя у него все еще оставалось более 70% здоровья, парень не продержится долго, если ему придется столкнуться с дополнительной толпой из нескольких сотен элитных членов Темной Звезды. Похоже, пока я могу только отступить. Как раз, когда Ши Фэн бросился к входу, перед залом телепортации произошел огромный взрыв. Сотни игроков, блокировавших вход, были мгновенно уничтожены, не осталось даже их трупов. Только предметы, которые эти игроки выронили, лежали на земле. Потрясенные, все повернулись, чтобы посмотреть на источник взрыва. Что это такое? Глаза горлицы расширились, на ее лице застыло выражение недоверия. У входа в зал телепортации появился стальной гигант. Просто стоя там, стальной гигант вызывал у тех, кто на него смотрел, мурашки. Одновременно все игроки в городе Белой реки получили уведомление. Системное уведомление города Белой реки. В город Белой реки вторглись монстры. Помогите стражам города Белой реки отразить нападение. Игроки получат щедрые награды, основанные на взносах. Однако, несмотря на это системное уведомление, презрительный смех этого стального гиганта ошеломил каждого игрока, который это слышал. «Наконец-то я нашел тебя». Глава 343. Время кровавой резни. Игроки в городе Белой реки пришли в восторг, когда услышали объявление. Монстры крайне редко нападали на город. Кроме того, они могли бы получить щедрое вознаграждение и наблюдать за работой экспертов. Эти факторы сами по себе были достаточной причиной для игроков, чтобы вовлечь всех в эту игру. Давай подойдем к городским воротам и посмотрим. Мы не получим никакой награды, если позволим охранникам уничтожить всех монстров. Я слышал, что в зале телепортации появился монстр. Надеюсь, они его еще не убили. Тогда давай поспешим в зал телепортации. Сразу же группа игроков, отдыхающих в барах и гостиницах, побежали к залу телепортации, который находился всего в нескольких шагах от ворот города Белой реки. В этот момент тишина заполнила весь зал телепортации. Внезапно появившийся стальной гигант привлек всеобщее внимание. Механический убийца, мутант Верховный Лорд, уровень 50, хп 40000000000000000. По сравнению с первым разом, когда Ши Фэн просматривал информацию монстра, текущее здоровье механического убийцы претерпело потрясающие изменения. 40 миллионов хп потрясли игроков внутри зала, отчаяние просачивалось через толпу. Более того, механический убийца убил более сотни игроков одной атакой. Любой игрок, ставший свидетелем этой сцены, почувствовал бы одно – страх. Однако всех удивило то, что взгляд стального гиганта был прикован к черному пламени. Было ясно, что слова стального гиганта «наконец-то нашел тебя» арестовывались прославленному лидеру гильдии. Но почему такой мощный монстр искал черное пламя? Этот вопрос заполнил умы всех присутствующих. Зачем Верховному Лорду 50 уровня появляться здесь? Одинокий тиран смотрел на внезапно появившегося механического убийцу, испытывая огромное изумление. Это был также первый раз, когда одинокий тиран слышал или видел мутанта ранга Верховного Лорда. В городе Белой реки были сотни гвардейцев 150 уровня и генералов гвардии второго порядка 150 уровня. Механический убийца, монстр 50 уровня высокого ранга, не имел никаких шансов против этих НПЦ. И все же механический убийца решил появиться здесь. Такая ситуация была просто невероятной. Однако еще более удивительным было поведение и действия механического убийцы. Его речь, в которой слышались игривые нотки, была совсем не похожа на речь монстра. По мнению одинокого тирана, механический убийца больше походил на высокомерного и властного игрока, чем на монстра. Эти факторы показали, что этот мутировавший Верховный Лорд был определенно более могущественным, чем обычный монстр высокого ранга. «Босс-тиран, что нам делать с этим монстром? Нам следует бежать?» Члены Темной Звезды изо всех сил пытались проглотить свой страх, когда они думали об уровне механического убийцы и пугающей, разрушительной силе. «Бежать?» Одинокий тиран усмехнулся. «С такой дарованной Богом возможностью, зачем нам бежать? Сейчас монстр заблокировал выход, а его целью явно является черное пламя. Кто еще может быть лучшим охранником, чем этот монстр? Для начала, нам нужно разобраться с черным пламенем. После того, как мы избавимся от него, мы сможем разобраться с этим монстром. Всем в атаку. Мы не должны позволить черному пламени уйти сегодня». Как только одинокий тиран отдал приказ, как члены Темной Звезды, Игроки не могли ослушаться его приказа. Один за другим члены Темной Звезды устремились к Шифену. В то же время одинокий тиран также мобилизовал членов гильдии через гильдейский чат, проинструктировав их присоединиться к нему. Был ли это черное пламя или механический убийца, Темная Звезда станет тем, кто уничтожит их обоих. Особенно это касалось монстра перед ними. Несмотря на то, что он явно был верховным лордом, механический убийца обладал интеллектом, который намного превосходил интеллект обычного верховного лорда. Более того, он также был пугающе силен. Если бы они могли убить эту тварь, когда другие игроки гильдии увидели сотни членов Темной Звезды, атакующих Шифена, они тоже начали связываться со своими соответствующими гильдиями и объединились для большего количества войск, не желая упустить эту возможность. В дополнение к тому, чтобы забрать жизнь Черного Пламени, они все намеревались бороться за вклад и дроп с убийства механического убийцы. Все кончено. Впереди тигр, а сзади волк. Я говорила ему, что он должен был сбежать раньше. Теперь уже слишком поздно. Горлица запаниковала, когда увидела, что их противники окружили Шифена. Стальной гигант к тому же заблокировал выход. Затем она предложила, почему бы нам не поспешить к нему на помощь. Остановись. Теневой меч оттянул горлицу назад. Давай послушаем лидера гильдии Черное Пламя и подумаем, как нам спастись. Большой брат Теневой меч, ситуация изменилась. Он умрет, если мы не поможем ему, сказала горлица. Даже если мы попытаемся помочь, что мы на самом деле можем сделать? Теневой меч покачал головой. Хотя он и хотел помочь Шифену, мрачное чувство всплыло в его сердце. Между тем, эта темнота сказала юноше, что, если он останется здесь, ситуация действительно может закончиться так, как сказал Шифен. Это лучше, чем вообще ничего не делать. Не обращая внимания на слова теневого меча, горлица бросилась к толпе. Однако, прежде чем горлица зашла слишком далеко, произошло нечто невероятное. Массивная фигура внезапно появилась над Шифеном. Затем фигура тяжело приземлилась на землю, легко раздавив каменный пол в пыль, заставив дрожать весь зал телепортации. Более сотни игроков, которые атаковали Шифена, мгновенно погибли при падении фигуры. Только Шифен, который активировал защитный клинок, едва держался на ногах. «Наконец-то ты принял меры. Я уже давно жду». Шифен слабо улыбнулся. На данный момент у него осталось менее 50% ХП. Если молодой человек продолжит сражаться с морем игроков, рано или поздно, у него не будет выбора, кроме как бежать. Однако теперь, когда механический убийца сделал свой ход против него, ситуация изменилась. «Маленький муравей, ты очень настойчив, но тебя ждет только смерть». Механический убийца поднял свой зазубренный двуручный меч, обрушив оружие на Шифена. Бесчисленные воздушные клинки полетели в сторону Шифена. «Отлично!» Столкнувшись с бесчисленными воздушными клинками, улыбка Шифена только расширилась. Используя тихие шаги, Шифен легко уклонился от воздушных клинков, которые атаковали его, как цунами, и появился там, где собрались целители различных гильдий. Хотя Шифен избежал атак механического убийцы, элите Темной Звезды, которая сосредоточилась на Шифене, повезло меньше. Под атакой бесчисленных воздушных клинков эти элитные игроки были так же слабы, как Тафу, крошась от одного прикосновения. В мгновение погибло более сотни элитных игроков. Однако битва еще не закончилась. Видя, что его атака промахнулась, механический убийца послал еще один удар в Шифена. Шифен поспешно активировал ауру ветра в сочетании с порывом ветра, его скорость возросла. Затем Шифен резко прыгнул, едва увернувшись от второй волны воздушных клинков. После чего целители и маги различных крупных гильдий пережили трагедию. Дерьмо, черное пламя пытается использовать силу механического убийцы, чтобы справиться с нами. Все, отойдите от него. Наконец все заметили, что что-то не так. Хотя Шифен, казалось, уклонялся от атак механического убийцы, на самом деле, он воспользовался широким диапазоном действия механического убийцы, чтобы справиться с ними. В течение нескольких секунд различные крупные гильдии потеряли более 80% элиты в зале телепортации, в то время как Темная Звезда потеряла более половины элит, которые только что прибыли. Если они и дальше будут позволять Шифену делать, что вздумается, то через мгновение их ждет полное уничтожение. Черное пламя. Глядя на своих подчиненных, которые уже умерли, одинокий тиран сжал челюсти так, что чуть не выбил зубы. Смена тактики. Все игроки дальнего боя ограничивают движение черного пламени, одинокий тиран немедленно отдал новые приказы. Ты только сейчас заметил, Ши Фэн просто улыбнулся, к сожалению, вы опоздали. Позвольте мне помочь вам организовать грандиозный праздник крови. Если бы одинокий тиран и другие подготовились раньше и украли агромеханического убийцы у Ши Фэна до того, как он появился перед ним, Ши Фэн был бы вынужден бежать. Однако после того, как механический убийца сосредоточится на нем, это будет бессмысленно, даже если одинокий тиран и другие сумеют разгадать его план. Ши Фэн уже захватил контроль над инициативой механического убийцы. До тех пор, пока Ши Фэн не умрет, он будет контролировать действия гиганта. К счастью, никто в городе Белой реки не мог превзойти его живучесть. Глава 344. Неудержимый. Хотя живучесть Ши Фэна была впечатляющей, столкнувшись с верховным лордом-мутантом 50 уровня, даже он не мог продержаться долго. В конце концов, пропасть между ними была слишком велика. «У меня нет выбора, я должен им воспользоваться», Ши Фэн неохотно достал из сумки ледяную гранату. Механический убийца тут же остановился, его пылающие красные глаза уставились на ледяную гранату в руке Ши Фэна. Механический убийца был хорошо знаком с ледяными гранатами. Ши Фэн однажды использовал эти ледяные гранаты, чтобы заморозить его на долгое время, сделав беспомощным. «Ха, кажется, он помнит», – засмеялся Ши Фэн, увидев реакцию механического убийцы. Однако Ши Фэн не надеялся, что ледяные гранаты слишком долго будут пугать механического убийцу. Воспользовавшись колебанием механического убийцы, Ши Фэн сделал шаг вперед и бросился к магам темной звезды. «Черт возьми, все маги, стреляйте всем, что у вас есть, не подпуская его близко», — крикнул одинокий тиран. Одно за другим, заклинания быстро полетели к Ши Фэну. Ледяные стрелы, ледяные сферы, ледяные стены, духовное рабство и другие навыки контроля, направленные на Ши Фэна. Тем временем механический убийца позади Ши Фэна наконец ответил. Он тут же бросил зазубренный двуручный меч в сторону нахального человека. Большой меч произвел звуковой удар, пока летел, пробивая дыру в воздухе. Меч был так быстр, что увернуться от него было невозможно. С одной стороны, были многочисленные заклинания, которые наложили игроки, а с другой – большой меч механического убийцы. Ши Фэн не мог позволить себе быть небрежным. Сразу же он использовал фантомного убийцу, создав двойника самого себя в 10 метрах от своего основного тела. Как раз в тот момент, когда зазубренный двуручный меч готов был пронзить его насквозь, юноша поменялся местами со своим двойником. Двойник Ши Фэна был совершенно бессилен против зазубренного меча, мгновенно скончавшись. Однако, даже после убийства двойника Ши Фэна, большой меч не замедлился и полетел к магам темной звезды. Прежде чем члены темной звезды успели отреагировать, огромный меч погрузился в толпу. Когда оружие врезалось в землю, раздался взрыв, образовав огромную дыру в полу зала телепортации. После чего, с большим мечом в качестве эпицентра, ударные волны распространились во все стороны. Одна ударная волна уничтожила всех игроков в радиусе 30 метров. Из этого Ши Фэн еще раз убедился, насколько страшен мутант. Тем временем теневой меч и горлица, которые теперь прятались в углу, были ошеломлены увиденным. «Большой брат теневой меч, неужели все верховные лорды так могущественны?» – потрясенно спросила горлица. «Насколько мне известно, нет ни одного верховного лорда столь могущественного, как этот механический убийца. Похоже, что приказ лидера гильдии Черного Пламени отступить был не без причины». Теневой меч наблюдал за Ши Фэном на расстоянии, на его лице появился намек на восхищение. Хотя боевая мощь механического убийцы была ужасающей, он не обладал техникой, чтобы полностью ее использовать. Ши Фэн, с другой стороны, был другим. Мало того, что он имел прекрасное понимание окружения, он также обладал дотошными приемами уклонения. Это было именно то, чему он, теневой меч, стремился научиться. «Если я в будущем присоединюсь к нулевому крылу, может, я смогу у него обучиться еще и другим многим приемам?» Идея внезапно пришла в голову теневого меча, и его решимость принять участие в следующем наборе нулевого крыла возросла. Он должен присоединиться к нулевому крылу. В то время как теневой меч и горлица восхищались Ши Фэном, гнев одинокого тирана нарастал. Одним ударом механический убийца уничтожил более сотни представителей элиты темной звезды. «Черт бы побрал это черное пламя, остальные еще не прибыли», — взревел одинокий тиран. Лидер гильдии, Ближайшие члены насчитывают около 4000 человек, и они спешат присоединиться к нам. Через некоторое время не должно быть никаких проблем с увеличением этого числа до 10000, сообщил один из подчиненных одинокого тирана. Одинокий тиран кивнул с довольной улыбкой и произнес: «Скажи команде, чтобы выиграли нам немного времени. Кроме того, пошлите кого-нибудь в сторону нулевого крыла, чтобы проверить любые движения. При таком переполохе они не станут молча стоять в стороне. К тому времени, когда все соберутся, будь то черное пламя или механический убийца, все будет принадлежать ему». В этот момент члены Темной Звезды и других гильдий начали метаться вокруг. Где бы ни появлялся Ши Фэн, эти игроки бежали в противоположном направлении, играя роль мышей перед котом Ши Фэном. Пока Ши Фэн использовал ледяные гранаты, чтобы сдержать механического убийцу и манипулировать силой монстра, чтобы убить членов Темной Звезды и различных гильдий, стражники 150 уровня города Белой Реки, наконец, прибыли в зал телепортации. Более сотни стражников штурмовали зал телепортации. Среди них был генерал гвардии уровня 150 уровня второго порядка, а также множество капитанов гвардии первого порядка. Эти НПЦ стояли аккуратным строем, окружая зал телепортации. «Стража здесь, мы спасены». Присутствующие игроки облегченно вздохнули при появлении стражников. Позаимствовав силу механического убийцы, Ши Фэн убил бесчисленное количество их союзников. Если бы они постоянно не избегали его, то давно бы погибли под демоническими когтями Ши Фэна. Отлично. Теперь, когда здесь стражники, когда они сдержат этого монстра и перетянут на себя его агро, тогда мы посмотрим, насколько ты высокомерен. Когда прибудут мои люди, мы познакомим тебя со смертью, холодно рассмеялся одинокий тиран, наблюдая, как Ши Фэн уклоняется от атак механического убийцы. Однако в этот момент Ши Фэн тоже улыбнулся. Он тут же выскочил из зала телепортации, ничуть не сдерживаясь. Тем временем под командованием генерала гвардии второго порядка гвардейцы начали атаку на механического убийцу. Все НПЦ были 150 уровня. Обычные стражники обладали 800 тысячами ХП, капитаны гвардейцев первого порядка обладали 1 600 000 ХП, а генерал гвардейцев второго порядка обладал 2 400 000 ХП. Для игроков эти стражники были непобедимы. Этим стражникам нужен был только один удар, чтобы мгновенно убить игрока 50 уровня. Следовательно, в глазах всех монстр 50 уровня не имел никаких шансов против этих НПЦ, и это касалось даже мутанта Верховного Лорда с 40 000 000 ХП. К сожалению, мутанты были другими. Когда обычные стражники 150 уровня атаковали механического убийцу, самый высокий урон, который они нанесли, был только около 1000 единиц. Даже капитанам гвардии 150 уровня первого порядка удалось нанести механическому убийце только около 3000 единиц урона. Что касается самого мощного генерала гвардии 150 уровня второго порядка, он мог нанести только около 10000 единиц урона. Такие повреждения едва ли могли считаться царапиной для механического убийцы с 40 000 000 ХП. Действительно, как и предсказывал одинокий тиран, внимание механического убийцы немедленно переключилось на генерала гвардии второго порядка. После чего механический убийца замахнулся своим зазубренным двуручным мечом на генерала гвардии, в то время как генерал гвардии быстро ответил, подняв копье, чтобы защититься от нападения. Бум! Атака отбросила генерала гвардии 150 уровня в стену. Механический убийца несколько раз взмахнул своим двуручным мечом, вызвав бурю, которая поглотила весь зал телепортации. В отместку другие стражники начали яростную атаку на механического убийцу. Через короткое мгновение весь зал телепортации изменился до неузнаваемости. Под шквалом бесчисленных аур мечей, ни один из стражников 150 уровня не выжил. Даже 10 капитанов гвардии первого порядка и генерал гвардии второго порядка погибли под мечом механического убийцы. Между тем, у механического убийцы все еще оставался 91 его здоровья. Что же это за монстр такой? Одинокий тиран не мог поверить собственным глазам. До сегодняшнего дня игроки верили, что эти НПЦ-стражники были неуязвимы, но все они оказались уничтожены, в то время как механический убийца оставался здоровым. Там было более сотни стражников 150 уровня. НПЦ второго порядка возглавил атаку, но, в конце концов, все они погибли. В этот момент одинокий тиран начал задаваться вопросом, может ли кто-нибудь победить механического убийцу. Сидя на крыше, Ши Фэн наслаждался несколькими напитками во время отдыха. Ранее, чтобы уклониться от атак механического убийцы, Ши Фэн истощил себя, как умственно, так и физически. Между тем прибытие стражников было прекрасным шансом оторваться от битвы и отдохнуть. Только он и не предполагал, что его перерыв будет таким недолгим. Мутант, мутировавший от Верховного Лорда, действительно страшен. С этим я могу смело приступить к следующей части плана, улыбнулся Ши Фэн, переводя взгляд на десятки тысяч игроков на расстоянии, которые в данный момент спешили к битве. Глава 345. Штормовой домен. Смотри, там монстр. Он огромный. Подождите, почему Верховный Лорд 50 уровня имеет 40 миллионов хп? Это самый могущественный Верховный Лорд, которого я когда-либо видел. Интересно, какие предметы он бросит после того, как умрет? Он должен сбросить лут минимум ранга чистого золота. Вы все ослепли? Этот мутировавший Верховный Лорд явно сильнее обычных Верховных Лордов. Если Верховный Лорд уже может сбросить что-то ранга чистого золота, то мутировавший Верховный Лорд, который является более высоким рангом, должен бросить предметы темного золота. Предметы темного золота. В королевстве звезд и луны должно быть всего несколько предметов такого ранга, верно? В этот момент многие игроки в городе Белой реки начали собираться в зале телепортации. Море игроков заполнило близлежащие улицы, все они смотрели на механического убийцу голодными глазами. Эти игроки считали механического убийцу полевым боссом, которого можно было легко убить. Между тем, среди этого моря игроков на самом деле не было ни одного члена нулевого крыла. Ши Фэн уже давно сообщил своей гильдии, что им не разрешено участвовать в этой битве. Причина Ши Фэна была не в отсутствии интереса к добыче механического убийцы. Парень просто понимал, что они только потеряют свои жизни, присоединившись к этому сражению. Лидер гильдии Тиран, наши люди прибыли. Отлично, механический убийца принадлежит нам. Скажите всем рассредоточиться и занять позиции. Ни один из рукопашников не имеет права приближаться к механическому убийце. Игроки дальнего боя должны дистанцироваться от механического убийцы и атаковать с максимальной дистанции. Пусть другие игроки оттянут игры и умрут за нас. Что касается игроков ближнего боя, пусть они нацеливаются на черное пламя. Мы не должны позволить ему сбежать. Хотя одинокий тиран был потрясен тем, насколько мощным был механический убийца, такой мощный монстр также представлял собой до смешного огромное количество ценной добычи. Несмотря на то, что у темной звезды было всего несколько тысяч членов, ее основная армия была в пути. В дополнение к другим гильдиям и независимым игрокам города Белой реки, окончательное число игроков, которых они могли собрать, превысило бы 200 тысяч. В настоящее время, если бы присутствующие игроки атаковали механического убийцу, большинство их атак нанесли бы урон в минус один или промахнулись. Тем не менее, этот механический убийца с 40 миллионами хп долго не проживет под непрерывным нападением 200 тысяч игроков. Кроме того, в городе Белой реки было больше сотни охранников. Со временем город пошлет в бой еще больше стражников. В каком-то смысле смерть механического убийцы была гарантирована. Вопрос был только в том, кто получит добычу механического убийцы после его смерти. В то же время темная звезда начала действовать, другие гильдии также начали свое нападение. Увидев мощь механического убийцы, только классы дальнего боя осмеливались его атаковать. Что же касается оставшихся, то все они устремились за Ши Фэном. Лишь те, кто только что прибыл и не понимал, что происходит, рискнули приблизиться к устрашающему механическому убийце. Этот одинокий тиран наверняка мной обеспокоен. Даже сейчас, он все еще посылает за мной так много игроков. Стоя на крыше, Ши Фэн получил четкое представление о битве. Раз уж они хотят прийти, пусть станет больше насилия. Ши Фэн немедленно бросился к армии темной звезды. Хотя бесчисленные заклинания и стрелы преследовали механического убийцу, большинство этих атак были промахом, и только небольшое количество сумело нанести обязательный урон в одну единицу. Следовательно, Ши Фэн все еще оставался главной целью монстра. Из-за большого количества игроков, стоящих между ним и Ши Фэном, механический убийца использовал свой меч, уничтожая все на своем пути. Каждый раз, когда механический убийца взмахивал своим зазубренным двуручным мечом, гибли целые группы игроков. Эта сцена заставила игроков-свидетелей содрогнуться от страха. Однако именно из-за этих игроков скорость механического убийцы была значительно снижена, что позволило Ши Фэну легче уклоняться. Тем временем члены темной звезды увидели, что Ши Фэн быстро к ним приближался, на их лицах начали появляться насмешливые улыбки. «Этот черное пламя, должно быть, повредил голову. Вместо того, чтобы убегать от нас, он на самом деле рискнул бежать в нашу сторону. Неужели он так хочет умереть? Разве так не лучше? Он спас нас от погони». Однако как только члены темной звезды высмеяли Ши Фэна за его глупость, одинокий тиран сердито взревел в гильдейском чате. «Вы, куча мусора, бегите, отойдите от черного пламени, не позволяйте ему приблизиться к кому-либо из вас». Приказ одинокого тирана смутил подчиненных. Первоначально одинокий тиран приказал им окружить Ши Фэна, но теперь он сказал им бежать, как только они увидят Ши Фэна. Только вот напоминание одинокого тирана оказалось бесполезным. Ши Фэн уже прибыл к членам темной звезды. В это же время меч механического убийцы опустился к молодому человеку. Используя тихие шаги, Ши Фэн появился рядом с игроком в 20 метрах от своей первоначальной позиции, ловко избегая смертельного удара мутанта. После серии уклонений, почти 90% из 1000 членов темной звезды, которые окружили Ши Фэна, умерли, и остались только несколько с ошеломленными выражениями лиц. Одинокий тиран дрожал от гнева. Тысячи членов его гильдии умерли за так. Одинокий тиран был сильно смущен. Он не мог понять, почему механический убийца так яростно преследовал Ши Фэна. Что же Ши Фэн сделал с ним до этого? В данный момент, с высокоскоростными движениями Ши Фэна, любому игроку дальнего боя было просто невозможно на него напасть. Тем не менее, если игроки ближнего боя приблизятся к Ши Фэну, ударные волны атак мутанта их убьют. С агромеханического убийцы, направленным на Ши Фэна, он был практически ходячей бомбой. Но одинокий тиран не мог остановить Ши Фэна. Даже с таким количеством игроков, ни один из них не смог бы поймать Ши Фэна. Если бы кто-то мог задержать его хотя бы на мгновение, Ши Фэн давно бы умер. В этот момент одинокий тиран, наконец, осознал огромную важность экспертов высшего уровня для гильдии. Даже если бы у него была многотысячная армия, роль, которую они могли бы сыграть в этой битве, была намного ниже, чем у высокоуровневых экспертов. БЛТ, чертов черное пламя. Одинокий тиран громко выругался, наблюдая, как члены его гильдии волнами гибнут. В этот момент одинокий тиран больше не был похож на лидера могущественной гильдии, а больше походил на бабку, выкрикивающую ругательство на улице. Выступление одинокого тирана ошеломило свидетелей. Оказалось, что даже у лидера гильдии темной звезды была такая сторона. Можно было только представить, каким беспомощным и разъяренным чувствовал себя в этот момент одинокий тиран. Что касается лидеров других гильдий, наблюдавших за этим, то в данный момент, вместо того чтобы выражать насмешку, они все носили мрачные выражения. Их гильдии были в одной лодке с темной звездой. После того, как Ши Фэн закончит разбираться с темной звездой, он наверняка повернет свой клинок в их сторону. Так как они могли чувствовать себя счастливыми из-за жалкого состояния одинокого тирана, почему бы нам не признать свои ошибки и не извиниться перед лидером гильдии Черным Пламенем? Ты что, издеваешься? Если все наши гильдии опустят головы перед нулевым крылом, как мы сможем преуспеть в городе Белой Реки в будущем? Но если мы не извинимся, что мы будем делать, если он отомстит нам? Подожди, посмотри туда. Появились еще стражники. Пока они разбираются с механическим убийцей, мы можем работать вместе, чтобы избавиться от черного пламени. С таким количеством людей на нашей стороне, черное пламя не может выжить, независимо от того, насколько он силен. Как только он умрет, нулевое крыло потеряет свой импульс повелителей города Белой Реки. Тогда мы сможем и дальше хорошо стоять на ногах. Наблюдая за сотнями стражников, которые уже окружили механического убийцу, лидеры различных крупных гильдий согласились с этими умозаключениями. Смерть черного пламени будет огромным ударом по престижу нулевого крыла. Если не имеющие рейтинга гильдии, подобные им, хотят процветать, они не могут позволить ни одной гильдии получить абсолютное преимущество в городе Белой Реки. В настоящее время нулевое крыло было похоже на солнце в полдень. Если они позволят этой гильдии продолжать, рано или поздно, у них не будет никаких шансов против нулевого крыла. Поэтому лидеры различных гильдий приказали своим членам сосредоточить все свои силы на убийстве Ши Фэна. Ши Фэн нахмурил свои острые брови, когда увидел, что стражники НПЦ атаковали механического убийцу и различных гильдий, которые приняли против него меры. Зная, что его положение стало нестабильным, Ши Фэн развернулся и побежал к механическому убийце, больше не нападая на игроков различных гильдий. Через мгновение все члены этих гильдий окружили Ши Фэна и механического убийцу. Однако игроки этих гильдий наконец-то поумнели. Вместо того, чтобы опрометчиво броситься вперед, чтобы атаковать Ши Фэна, они позволили атаковать его игрокам дальнего боя, медленно сжимая вокруг него свое оцепление и заставляя Ши Фэна постоянно отступать. Как раз, когда Ши Фэн собирался войти в 30-метровую зону атаки механического убийцы, здоровье механического убийцы упало до 80%. Внезапно его глаза засияли ярко-красным светом, и, сжав двуручный меч обеими руками, мутант вонзил оружие в землю. Естественно, Ши Фэн понял, что механический убийца намеревался сделать. Это был никто иной, как финальный ход механического убийцы, штормовой домен. Навык имел радиус более сотни метров, и даже его охранники 50 уровня первого порядка умерли от одного удара. Тогда, если бы Ши Фэн не использовал всадника ветра, и его скорость не взлетела бы до небес, последствия были бы невообразимы. В этот момент Ши Фэн немедленно переключился на ауру иллюзий кольца семи светил, активируя мир фантазий. Глава 346. Великий волшебник. Когда Ши Фэн активировал мир фантазий, вокруг его тела образовался слабый барьер света. Мир фантазий. Иммунитет ко всему магическому урону и 10% от полученного магического урона будут преобразованы в исцеление, восстанавливая ХП игрока в течение 10 секунд. Время восстановления – 3 минуты. В этот момент игроки, окружавшие Ши Фэна, еще не заметили механического убийцу, готовящегося к атаке. Они продолжали глупо атаковать Ши Фэна, прежде чем кто-либо успел среагировать. Земля задрожала, и на вымощенной камнем дороге начали появляться трещины. В следующее мгновение из трещин вырвались бесчисленные воздушные клинки. Независимо от того, был ли это игрок или НПЦ, все те, кто был поражен воздушными лезвиями, умерли. После того, как бурный шторм закончился, улица за пределами зала телепортации была неузнаваема. В этот момент эта небольшая часть города превратилась в руины. Игроки, наблюдавшие за битвой издали, замолчали. Это был первый раз, когда они видели такую пугающую, разрушительную силу. Одним ударом механический убийца уничтожил тысячи игроков. На ранее переполненной улице появился огромный пустырь. Даже стражники 150 уровня не пережили нападения. Как тогда они, игроки, должны были справиться с таким монстром? В сердцах игроков, которые изначально намеревались убить монстра, расцветало бессилие. Нет, в этот момент лидер различных гильдий, которые приказали своим членам окружить Ши Фэна, больше не обладали тем спокойствием, как раньше. Сейчас их переполняли только гнев и сожаление. Штормовой домен механического убийцы мгновенно уничтожил тысячи их членов. Более того, большинство из этих членов были элитными игроками. Как не рейтинговые гильдии, у них не было много элит. В лучшем случае, каждая гильдия будет иметь от 600 до 700 элитных игроков. Следовательно, даже смерть нескольких десятков элитных игроков была огромным ударом. Однако теперь каждая из этих неоцененных гильдий потеряла более сотни элит. Эта единственная атака нанесла смертельный удар. Тактика лидера гильдии Черного Пламени была потрясающей. Горлица хихикнула, наблюдая издалека за побоищем. Посмотрим, осмелятся ли эти гильдии в будущем снова запугивать других. Стоя рядом с Горлицей, Теневой Меч кивнул в знак согласия. Хотя это дело казалось простым, в действительности осуществить такой подвиг было чрезвычайно трудно. Направляя атаки механического убийцы, Ши Фэн также должен был постоянно уклоняться от атак других игроков. Парень должен был знать, где он может бежать, а где нет. Если бы Ши Фэн не имел совершенного представления о своем окружении, даже малейшая ошибка привела бы к его смерти. После исчезновения штормового домена кратковременное затишье рухнуло. Когда механический убийца обнаружил, что некоторые люди все еще живы, особенно Ши Фэн, он почувствовал себя униженным. Внезапно механический убийца выдернул свой зазубренный двуручный меч из земли. Монстр начал вращаться, превращаясь в торнадо с лопастями. Это был один из навыков механического убийцы – шторм лезвий. Шторм лезвий обладал мощным всасыванием, легко втягивая игроков в свою атаку. Кроме того, скорость движения этого навыка была очень высокой. Это может повлиять на мое движение, даже если я нахожусь в 30 метрах. Если я подойду ближе, то даже меня может засосать. Ши Фэн поспешно достал из сумки свиток скорости и воспользовался им. Затем он направился к скопищу игроков различных гильдий. Между тем, генерал стражи 150 уровня второго порядка, стоящий всего в полудюжине метров от торнадо, был немедленно в него втянут. Над головой генерала появилась серия из урона свыше 10 тысяч единиц. Всего через мгновение генерал стражи погиб под клинком механического убийцы. Страшные повреждения заставили всех покрыться холодным потом. Теперь все мысли об убийстве этого мутанта исчезли из головы тех, кто стал свидетелем этой сцены. В данный момент у них была только одна мысль – бежать. Внезапно многие игроки, стоявшие ближе всех к механическому убийце, в панике бросились бежать. Естественно, члены различных гильдий не стали исключением. Когда эти игроки гильдии увидели Шифена, бегущего к ним, каждый из них немедленно повернулся и побежал прочь, полностью забыв о нападении на Шифена. Здесь не было дураков. Никто не хотел дарить себя смерти. Эта сцена погони заполнила улицы города Белой реки. Куча игроков, которые только что прибыли, были ошарашены. Они часто видели группу игроков, преследующих другую группу игроков. Но сейчас, десятки тысяч игроков фактически бежали от одного персонажа. Более того, эти игроки выглядели так, словно только что увидели привидение. Это действительно был первый раз, когда они лицезрели такое чудо. А разве эти парни не члены гильдии третьего класса Короны Ангела? Почему они убегают? Удивленно спросил только что прибывший рейнджер. Ты думаешь, что Корона Ангела – единственная гильдия, которая сбежала? Разве ты не видишь, что тут игроки десятков гильдий, которые несутся с поджатыми хвостами? Друид, который знал больше о ситуации, прокомментировал со стороны. Теперь, когда ты об этом упомянул, это действительно так. Что же здесь происходит? Рейнджер еще больше запутался, когда осознал масштаб ситуации. Обычно члены этих гильдий были чрезвычайно высокомерны и властны. Эти гильдии доминировали в густонаселенных монстрами районах, и, если бы независимые игроки, подобные им, что-то по этому поводу возразили, эти игроки гильдии убили бы их без колебаний. Уже довольно долго многие независимые игроки стали питать большую ненависть к игрокам гильдии, хотя никто из них и не осмеливался высказать эту ненависть. И вот теперь действительно произошло чудо. Оказалось, что даже у могущественных и высокомерных игроков гильдии были времена, когда они боялись. В частности, среди толпы бегущих игроков были замечены даже члены Темной Звезды. Темная Звезда была одной из шести лучших гильдий города Белой реки. Почему ее члены тоже убегали? Разве ты не узнаешь игрока, который гонится за ними? Друид указал на Шифена, который находился в хвосте потока бегущих игроков. Этот человек кажется мне знакомым. Подожди, это не Черное Пламя, лидер гильдии нулевого крыла. Совершенно верно. Черное Пламя – это тот, кто преследует эти гильдии. Я слышал, что Темная Звезда объединилась со многими другими гильдиями и послала своих членов блокировать зал телепортации в попытке помешать игрокам других городов присоединиться к нулевому крылу. После того, как Черное Пламя обнаружил их заговор. Ну, вот и результат. Слушая объяснение друида, сердце рейнджера наполнилось шоком. Один игрок в самом деле был способен противостоять десяткам гильдий. Неужели Черное Пламя все еще считался игроком? Другие игроки, стоявшие рядом с парой друида и рейнджера, которые ничего не знали о ситуации, также были ошеломлены этим открытием. Хотя они уже давно знали, что Черное Пламя был сильным, они не знали точно, насколько сильным. Он действительно был способен заставить десятки тысяч игроков отчаянно бежать, спасая свои жизни. Они все еще играли в одну и ту же игру VR, лидер гильдии Черное Пламя, почему бы нам не решить наши разногласия мирным путем? Темная Звезда заставила нас присоединиться к их плану. Мы действительно не собираемся становиться врагами нулевому крылу. Правильно, лидер гильдии Черное Пламя. Мы тоже в затруднении. Если вы перестанете преследовать нас, мы готовы принести вам извинения и компенсировать все ваши потери. Пожалуйста, простите нас. Мы никогда больше не доставим проблем нулевому крылу. Бегущие лидеры гильдии начали выкрикивать свои предложения о примирении. В этот момент они действительно испугались. Чтобы справиться с механическим убийцей, они приказали большинству членов своих гильдий броситься в бой, и, если все они здесь погибнут, ущерб, который это нанесет их гильдиям, будет невообразимым. Вполне возможно, что они никогда не оправятся от этой потери и будут вынуждены распустить свои гильдии. Раз уж вы все так заговорили, я прощу вас, улыбнулся Шифен. Однако сначала вы должны разок умереть. Черное Пламя, мы искренне стараемся извиниться. Рука правосудия, лидер гильдии Короны Ангела, взревел. Лидер гильдии Рука Правосудия, должно быть, шутит. Я тоже искренен, я хочу, чтобы ты один раз умер. Ши Фэн слабо улыбнулся и снова увеличил скорость. Скорость Ши Фэна была намного быстрее, чем у элитных членов различных гильдий. В одно мгновение он догнал убегающую толпу. Когда Ши Фэн нырнул в толпу, механический убийца стал похож на мясорубку, затягивая одного игрока за другим своей мощной силой всасывания и мгновенно превращая этих игроков в рассеянные частицы света. За короткий миг различные гильдии потеряли уже более 1000 игроков. С течением времени число смертей резко возросло. Несмотря на то, что на место сражения постоянно прибывал поток охранников НПЦ, никто из них не мог помешать механическому убийце. Вместо этого все они стали вкусной едой для мутанта. Не прошло и минуты с тех пор, как Ши Фэн догнал убегающую толпу, как число погибших превысило 10 тысяч. Среди них потери темной звезды были самыми большими, так как главной целью Ши Фэна были члены именно этой гильдии. Эта ужасающая сцена заставила сердца всех зрителей похолодеть. Если бы эти десятки тысяч игроков еще в самом начале не стали разбегаться и убегать, то число погибших было бы уже в несколько раз больше. Однако после того, как более половины игроков гильдии и более 1000 стражников НПЦ погибли, внезапно в небе появился человек в белых одеждах. Внешность этого человека сразу же привлекла внимание многих людей, в том числе и Ши Фэна. Этот человек не был обычным НПЦ. Он был магистратом города Белой реки, Вайсманом, великим волшебником 4-го порядка 1.1. Великий волшебник. В главе 117-174 вместо великого волшебника упоминался просто волшебник 4-го порядка. В этой главе, однако, автор записал его как великого волшебника 4-го порядка. Не совсем ясно, какой из вариантов правильный. Оба, вероятно, были правильными в то время, когда автор их писал, но, возможно, он об этом забыл. Поэтому, пожалуйста, предположите, что в данный момент 4-й порядок магов называется «Великий волшебник», и предположите, что автор забыл добавить слово «Великий» в прошлых главах. Глава 347. Маг 4-го порядка. После прибытия Вайсмана многие игроки вздохнули с облегчением. Механический убийца был слишком силен. Несмотря на то, что так много стражников пытались замедлить его атаку, погибли более 50 тысяч игроков. Более того, несколько улиц города Белой реки превратились в руины. Если бы у него было больше времени, мутант перебил бы всех игроков в городе. Между тем сам город стал бы грудой щебня. Несмотря на то, что он был всего лишь мутантом 50 уровня, механический убийца причинил так много вреда. Если появятся десятки таких могущественных монстров, разве они не уничтожат город Белой реки? Однако среди всех присутствующих игроков, только Ши Фэн понимал, насколько силен мутант. Обычный верховный лорд никогда не мог быть таким сильным. Мутанты считались стихийными бедствиями. Интересно, кто сильнее, великий волшебник или мутант? В этот момент Ши Фэн стоял далеко от суматохи, спокойно наблюдая за каждым действием Вайсмана и монстра. Великий волшебник был классом 4-го порядка. Даже в королевстве звезды Луны Вайсман считался одним из тяжеловесов. Такой гигант будет защищать только такой крупный город, как город Белой реки. Небольшие города в лучшем случае будут охраняться только НПЦ 3-го порядка. Между тем механический убийца тоже был уникален. Это был мутант, который превратился из верховного лорда. Если его классифицировать, то первоначально Ши Фэн размещал механического убийцу на пик 3-го порядка. В противном случае, он не смог бы так легко победить генерала гвардии 2-го порядка. В этот момент Вайсман 200-го уровня и механический убийца 50-го уровня находились всего в 30 метрах друг от друга, и друг на друга смотрели. Разница в уровнях между ними была очень большой. Как на это ни посмотри, они не были равны. Тем не менее, когда Вайсман и мутант стояли вместе, глядя на них, никто не чувствовал дисгармонии. Мутант, неудивительно, что стражники не смогли победить его, Вайсман не спешил нападать на механического убийцу. Вместо этого он внимательно наблюдал за мутантом. Затем он перевел взгляд на окружающую обстановку. Просторные улицы вокруг него больше не обладали тем великолепием, которое они имели в прошлом. Повсюду были разрушенные здания, и это заставило нежный взгляд Вайсмана похолодеть от гнева. Внезапно тело Вайсмана стало источать устрашающую властность. Даже стоя в сотнях метров от них, все чувствовали, как тяжелеют их тела, учащается дыхание. По мере того, Как эта мощь становилась все более могущественной, некоторые обычные игроки, которые терпели давление, внезапно присели, их лица наполнились страхом, а тела задрожали. Власть была неосязаема и не могла повлиять физически. Это было ближе к духовному давлению. Это было инстинктивным предупреждением, когда живые существа сталкивались с врагом, который был намного сильнее, сигнализируя об опасности. Люди уже давно оторвались от различных угроз матери природы, поэтому их инстинкты были крайне слабы. Однако, благодаря божественному домену, игроки начали постепенно восстанавливать эти инстинкты. Хотя игроки восстановили эти чувства, им все еще очень не хватало духовной подготовки. В результате многие не смогли противостоять авторитету Вайсмана и съежились от страха. Помимо того, что Вайсман излучал свою устрашающую власть, он также охватил район вокруг себя радиусом в 100 метров как свой магический домен. Пока человек находится в этой области, магия будет подавлять его силу, если только он не обладает равной или более сильной магией. Одновременно этот магический домен также укрепил Вайсмана. Это был пугающий аспект классов четвертого порядка. Как только класс четвертого порядка использовал свой домен, классы третьего порядка и ниже стали бы овцами для забоя. В это время механический убийца тоже начал двигаться. Подняв зазубренный двуручный меч, он нанес по Вайсману мощный удар. Как только бесчисленные воздушные клинки пронеслись по пространству, Вайсман внезапно исчез. В мгновение ока он появился по другую сторону механического убийцы. Быстро отреагировав, мутант взмахнул своим двуручным мечом в направлении нового местонахождения Вайсмана. Однако результат был тот же. Вайсман снова увернулся от атаки, используя мгновенное перемещение. После более чем дюжины последовательных ударов Вайсман не получил ни одного очка урона. Между тем, последовательное использование Вайсманом мгновенного перемещения ошеломило наблюдающих игроков. Общеизвестно, что мгновенное перемещение, которым обладали элементалисты, имело кулдаун в 25 секунд при максимальном расстоянии перемещения 20 метров. Однако мгновенное перемещение Вайсмана выглядело так, как будто у него не было отката. Более того, каждый раз, когда Вайсман использовал мгновенное перемещение, он перемещался более чем на 40 метров от своего первоначального положения. Как и ожидалось от класса четвертого порядка, даже мгновенное перемещение стало гораздо более мощным. Если бы ассасин четвертого порядка овладел этим навыком, мутант уже перенес бы более сотни атак. В прошлом Ши Фэн сражался не с одним классом четвертого порядка, так что парень знал, насколько они сильны. Среди множества классов четвертого порядка, с которыми он сталкивался в бою, было немало, так что Ши Фэн имел о великих волшебниках общее представление. Из своих знаний Ши Фэн понимал, что между великими волшебниками четвертого порядка есть различия. Что касается Вайсмана, великого волшебника, способного использовать мгновенное перемещение без особых усилий более дюжины раз подряд, то он должен быть, по крайней мере, великим волшебником высшего ранга. После бешеной атаки по всей улице были видны шрамы глубиной около 4 метров и длиной около 40 метров. Однако, как бы механический убийца не атаковал, он не мог нанести по Вайсману ни одного удара. Мутант начал паниковать. Крепко сжимая зубчатый меч обеими руками, он вонзил свое оружие в землю. Было очевидно, что механический убийца намеревался еще раз использовать штормовой домен. Однако Вайсман, который постоянно уклонялся от атак мутанта, начал контратаковать. Одна из его рук в данный момент держала белый нефритовый посох, собирая вокруг него ужасающее количество магической силы, в то время как его рот произносил сложные заклинания, а другая рука быстро прорисовывала линии рун. Такое быстрое письмо и сложные руны. Заклинание для обычного заклятия третьего порядка обычно имеет только около дюжины строк, но Вайсман уже написал по крайней мере 20. Он должен использовать минимум заклинания четвертого порядка. Ши Фэн был потрясен, наблюдая за кастингом Вайсмана. Обычным великим волшебникам потребовалось бы не менее 6-7 секунд, чтобы написать более 20 строк рун. Между тем Вайсману понадобилось всего 4 секунды. Это плохо. Это расстояние все еще слишком опасно. Ши Фэн знал, насколько мощным было заклинание четвертого порядка. Такое заклинание обладало разрушительной силой ракеты. С его дистанцией в 150 метров он мог легко попасть под перекрестный огонь. Поэтому Ши Фэн повернулся и побежал. Когда земля начала раскалываться, Из нее взметнулись лопасти воздуха. Вайсман внезапно взлетел вверх и завис в воздухе. Воздушные клинки рванули вперед, стреляя в сторону Вайсмана. В этот момент Вайсман тоже закончил произносить заклинание. Он указал пальцем, которым писал руны, на небо, и в следующее мгновение над городом появился гигантский синий магический массив. Магия четвертого порядка, пронзающая небеса. Вайсман слегка взмахнул своим белым нефритовым посохом, направляя его на механического убийцу. Из волшебного массива вылился газ синего цвета, превратившийся в острое синее копье, которое рухнуло вниз. Когда воздушные клинки и голубое копье столкнулись, сильная ударная волна прокатилась по площади. Даже дома на расстоянии более 100 метров были снесены ветром. Игроки, стоявшие в радиусе до 200 метров, мгновенно умирали, в то время как игроки, стоявшие на расстоянии от 200 до 300 метров, получали различные повреждения. После короткого столкновения между двумя навыками, синее копье пронзило воздушные лезвия и ударило тело механического убийцы. Копье было похоже на метеорит, врезавшийся в землю. Вслед за ударом подул сильный ветер, и посыпалась пыль. Ударная волна, гораздо более мощная, чем предыдущая, также распространилась от места удара, как будто только что произошло огромное землетрясение. Когда пыль осела, взгляды всех присутствующих устремились туда, куда обрушился пронзающий небеса, и тут же у всех в шоке отвисла челюсть. Место приземления копья превратилось в огромный кратер глубиной более 30 метров. Глава 348. Кража еды и спасти тигра. Разрушительная сила пронзающего небеса намного превзошла все ожидания. Вся улица была разрушена, и кроме Вайсмана и механического убийцы ничего не осталось. Это было просто заклинание, но оно несло в себе силу, способную уничтожить небо и землю. Многие из присутствующих игроков даже начали задаваться вопросом, были ли они все еще в игре. Тяжелый воздух, леденящий ветер, резкий запах крови, вибрация от земли и боль, которую они чувствовали, были постоянным напоминанием о том, где они были. Внезапно все осознали, что божественный домен совершенно отличается от игр виртуальной реальности, в которые они играли в прошлом. По их мнению, игра виртуальной реальности – это просто накопление чисел и данных. Даже если бы они стали сильнее внутри игры, в лучшем случае, они нанесли бы большее количество урона. Не было ничего удивительного в том, чтобы игрок нанес миллион или десятки миллионов единиц урона. В конце концов, это была просто куча данных. Независимо от того, насколько реалистичным был божественный домен, по итогу, это была всего лишь игра виртуальной реальности. Внутри игры не было ничего реального. В наши дни эта вера прочно укоренилась в умах игроков, и они никогда не думали иначе. Однако сейчас они вдруг поняли, что ошиблись. Такой сильный. Это сила класса четвертого порядка. Если мы сможем стать классами четвертого порядка, будем ли мы так же сильны? Все уставились на Вайсмана, который все еще парил в воздухе. В этот момент возбуждение, страх и тоска заполнили их умы.